Откуда это? Кто создал эту природу в то время, когда не было ничего бы то ни было, ничего, и мрак покрывался мраком? Продекламировал Велизар. Древние мыслители тоже задавались теми же вопросами, что и мы. А разгадки как не было, так и нет. Голос пустоты не зря советовал искать забытые следы чьей-то глубины. Кто мне ответит, по какой причине универсум воюет с другим таким же универсумом, с другой, равноподобной ему вселенной? Для него это может быть не война, а игра. Суть дела термины не меняют. Я понимаю, что концепция совершенства природы — иллюзия. Но война, в которую втягиваются помимо их воли целые цивилизации, какие бы цели она ни преследовала, отвратительно. «Люди, глядя на Вселенную с поверхности Земли, — обронил Грехов, — напоминают мне ученого, рассматривающего картину в микроскоп. Что он может увидеть?» Только текстуру краски. Чтобы увидеть картину целиком, надо взглянуть на нее издали. Так и в нашем случае, чтобы оценить стратегию игры войны универсумов, надо выйти за пределы Вселенной. «Ты выходил?» — спросил Ян Тот с жадным любопытством. Габриэль засмеялся. «Для этого надо стать конструктором или хотя бы фагом. Нет, за пределами универсума я не был. За границей домена был». «И что там?» «А ничего», — под общий смех ответил Грехов. «В языке человеческом нет слов, чтобы описать ту метавселенную. Могу лишь сказать, что игрок-фак добивается, судя по всему, упрощения континуума нашего мира, вырождения сложных форм взаимодействий, что ведет к короткому замыканию домена и к выходу его из игры. Естественно, при этом выбываем из игры и все мы, живущие в домене». Наступила тишина. Потом Баркович сказал, по своему обыкновению, глядя на Грехова, откинув голову: «Но кто может поручиться, что конструктор выступит на нашей стороне, а не на стороне фага? Ведь он запросто может уйти в другую метавселенную». Грехов погрустнел. «Конструктор — символ мира, который давно не существует, чьи законы нам неизвестны, я имею в виду этические нормы, законы морали. Конечно, он может принять сторону игрока, обладая свойственной оценкой этических состояний. Но он родился здесь, в системе, и наш дом — его дом, а мы — его меньшие братья, странным образом ставшие приемными родителями. Да и не в нас самих, собственно, дело. Конструктор, как пресаньенцы до него, архитекторы, рожден универсумом, который не враг самому себе. Я не знаю, заложены ли в его геноме этические принципы типа «не повреди», или это уже наше человеческое изобретение. Но все то положительное, духовное, что мы создали за время существования Вселенной, наверняка передается выше, из домена в домен, через поле сил, в мозг универсума, изменяя матрицу мира. Любое другое изменение есть насилие, что и демонстрирует факт. А конструктор насилие не любит. Это все, что я знаю». Снова короткая тишина повисла в комнате. Потом встал Паал Тот, за ним Велизар и Баркович. «Пора за работу, друзья. Счастливого вам пути!» Они пожали руки Грехову, Вирту и Ставру. Ушли. А остались Железовский, Баянова и Прохор Панкратов, чувства которых читались в их поведении столь же хорошо, как и на экране. «Если бы не обстоятельства, — пробасил Железовский, — я бы пошел с вами». «Да и я тоже», — кивнул смущенно Прохор. «Да что уж там, не люблю я долгих прощаний. Ни пуха вам, ни пера». Он повернулся к сыну. «Забежишь на минуту домой?» Ставр кивнул. «Не забывайте, что он в розыске», — сказал Железовский. «Яранцев не оставляет надежды заполучить террориста и устроить показательный судебный процесс». «Вряд ли это ему удастся», — сказал Ставр. Трое интроморфов тоже вышли, причем забава Баянова передала Ставру слоган нежного сочувствия и прощания. Но ему не хватало еще одного прощания, и Грехов это понял. «Два часа тебе хватит?» Ставр покраснел, но взгляда не отвел. «Хватит. Тогда встречаемся здесь через 2 часа. Попытайся не ввязываться в сомнительные истории, тем более если тебя разыскивает служба безопасности». «Спасибо, попытаюсь. Один только вопрос. Кто еще пойдет с нами?» «Все, кого видишь». Ставр оглядел улыбающихся Яна Тотте и Диего Вирта, кивнул. «Годится». «А чужанин?» «Да он тоже». «Тогда все в порядке». Ставр поднял вверх кулак и стремительно вышел, уже видя, как он обнимает Видану. Слова Грехова, попытаясь не ввязываться в сомнительные истории, он вспомнил в бункере под Тибетом, где встречался с Виданой. Им никто не мешал, и 2 часа прилетели незаметно. А потом в бункер ворвался аэрополк «Баренц» в боевом бумеранге и взял на прицел замерших друг возле друга молодых людей. «У меня мало времени, ребята. Я знаю, Ставр, что ты улетаешь с Греховым. Ответь на вопросы, и я вас отпущу. Кто в команде? Когда старт? Откуда? В каком направлении?» «Зачем это вам?» — спокойно спросил Ставр, хотя внутри у него все сжалось. Он знал, что «Баренц» закодирован и работает на фага. Каким же образом ему удалось проникнуть в заблокированный для него канал метро? «Как вы сюда попали?» «Пути Господни неисповедимы», — мрачно пошутил бывший воевода Синклита. «Давай, говори, мальчик, не заставляй меня применять силу. У меня тут целый арсенал в костюме. Шукра, универсал и кое-что помощней. Даже тебе не противостоять выстрелу в упор. Может быть, поработаем ВКонтакте? Я уже не молод. Да и после того, как ты поработал с Джезен Куиром, вряд ли найдется охотник составить тебе конкуренцию. Давай не тяни. А если я не скажу, вы нас убьете?» Видана, ничего не понимая, переводила взгляд с одного на другого. «Ты о чем, Ставр? Чего вы хотите, Ярополк?» «Я не один», — медленно сказал Баренц темнее. «Там ждет взвод Гурах с аппаратурой зондажа. Я убивать вас не буду, а вас убьет зондаж. У меня нет выбора». «Выбор есть всегда», — раздался сзади ровный голос, и в помещение вошел Габриэль Грехов собственной персоной. Не обращая внимания на готового открыть стрельбу Баренца, прошел на середину комнаты мельком взглянув на полуодетых Ставра и Видану, на пустую бутылку шампанского на столике возле кровати. «Идите, ребята, я буду стрелять», — скрижащущим голосом произнес Баринц. «Идите, идите». Грехов подтолкнул растерянную Видану к выходу. Старик шутит. Повернулся лицом к Баринцу и шевельнул пальцем. Комната с гулом качнулась, изменила форму, сжалась и снова стала прежней. «Пусть дети уйдут, Ярополк, а мы поговорим». Ставр хотел возразить, но встретил взгляд черных бездонных глаз Грехова и повел Видану к двери, захватив по пути одежду. В коридорчике они оделись, заняли кабину метро, вышли в метро Софии, поднялись на холм, освещенный лучами вечернего солнца. Ставр поцеловал девушку в щеку, собираясь тут же стартовать в бункер, где остался Грехов. Но Видана удержала его. «Что происходит, Эрм? Почему Баринц там с оружием? Он с ума сошел?» «Нет, Дана. Его запрограммировали». Глаза Виданы расширились. Она приложила ладонь ко рту. «Боже мой! Что же теперь будет?» «Не знаю. Грехов найдет выход. Кстати, ты совершенно не обратил внимания на мой... на меня?» «Обратила, мой милый. Ты теперь похож на металлическую статую, разве что чуть более теплую. А вот ты действительно не заметил». «Что?» «Я тоже сделала Д-прививку. Так что мы теперь неразлучны. Попроси Грехова, чтобы он взял меня с вами». Я просила, но он отказал. Ставр долго смотрел на зябко вздрагивающую девушку, на губах которой играла легкая улыбка, осторожно обнял, словно драгоценную вазу из хрупкого хрусталя, поцеловал в губы. «Ты очень красивая на фоне вечернего солнца». Отступил на шаг, откровенно любуюсь ею. «Но ведь кто-то должен ждать меня здесь, дома. Какой еще стимул может гнать интроморфа из дальних далей на землю?» «Лицемер!» Она сердито топнула ногой, отвернулась. «Уходи! Видеть тебя не желаю!» Когда она повернулась обратно, его уже не было рядом, и душа девушки рванулась следом, плача и смеясь, обнимая и целуя. В бункере Железовского уже никого не было, и Ставр завернул к Баринцу, который жил на окраине Североморска. Однако дома воевода Синклита не оказалось. Постояв в задумчивости возле дома, Ставр сел в такси и вернулся обратно к метро, с горечью пережив встречу с бандой ублюдков на аэрах, которые с визгом и хохотом облили светящейся краской монумент славы на берегу Кольского залива, возведенный в честь погибших моряков во время Второй мировой войны сотни лет назад. Мир не менял своих ориентаций на вседозволенность и продолжал смеяться, любить, веселиться, искать наслаждений, беситься и ненавидеть, несмотря на неумолимое приближение конца света в паутине и на Гуале. А те, кто это ощущал, спешили воспользоваться своим знанием, презирая всех, в том числе и самих себя, низводя свои потребности в ранг высшего закона, отрицая законы морали и этики. Проводив глазами армаду ангелов ада, закусивших удила, Ставр повернул Айр на восток и вскоре вылетел из городской визуально-рекламной зоны, остановил такси над лесом, оглянулся. Сзади, над ночным городом, вставали столбы и облака света. Носились раи цветных огней, пронзали небо трассы звезд, струи искр, соединялись слова и образы, распадались, чтобы снова собраться в объемные фигуры и радуги реклам. Ветер принес шум, беспечный смех, крики, обрывки музыки, и Ставр, передернув плечами, бросил машину вниз к метро. Однако точно такая же светошумовая феерия встретила его и в Брянске, где жил Грехов. Ставр не стал выходить прямо в доме Габриэля, а решил воспользоваться такси и пожалел об этом, когда наткнулся точно на такую компанию, что и в Североморске. С окончательно испорченным настроением он снизился и так, на бреющем на высоте не более метра над водой, добрался до владений Грехова, расположенных на обрыве над Десной. Никто не бросил ему упреков в задержке экспедиции, хотя все давно уже были готовы к походу. «Извините за опоздание», — сказал Ставр без особого раскаяния. Повернулся к Грехову, который возился над каким-то живым с виду черным слизняком. «Что вы сделали с Баренцем?» «Ничего», — оглянулся Габриэль. «Он будет спать в одном из моих ранчо до нашего возвращения. Надевай-ка вот это». И Грехов ткнул пальцем в слизняка. «Что это?» «Твой новый костюм взамен бумеранга. Да и прививка дает тебе возможность носить защитную оболочку из чистой энергии. Это мне не обязательно. Мы пойдем туда, где люди жить не могут. И защита понадобится крутая. Эта штука — подарок сеятеля, можно сказать, кусочек его плоти. С ним тебе не страшны будут никакие низкоэнергетические процессы вплоть до ядерного синтеза или распада. А остальные как же?» «За нас не беспокойся», — поднял отсутствующий взгляд Ян тот. «Мы с Диего в Д-прививках не нуждаемся. А наш друг Мариончик имеет свой защитный костюм». «Кто это Мариончик?» «Мы есть вот», — ответил, входя в комнату, скалообразный чужанин. Диего Вирт засмеялся, дружески потрепал Ставра по плечу, и тот молча принялся стаскивать с себя бумеранг. Слизняк чистой энергии растекся по всему телу, упругой, покалывающей электрическими разрядами пленкой, и прошло немало времени, прежде чем Ставр привык к новому костюму, угадывающему желание, подчиняющемуся любой мысленной команде и вообще ведущему себя как дополнительный, но вполне естественный орган человеческого тела, как вторая кожа. Он мог формировать дополнительные конечности, оружие типа лазера или универсала, мог встраивать в себя другие виды оружия, от парализатора до аннигилятора Шукра и кайманоидских уничтожителей, а также любую другую аппаратуру и снаряжение. Кроме того, костюм утилизировал все отходы метаболизма и превращался в любой вид одежды, вплоть до хамелеона, костюма-невидимки. Еще несколько лет назад, до изобретения уников, такой костюм мог бы произвести на владельца неизгладимое впечатление. Нынче же Ставр не пришел в восторг от возможности новой одежды. И не в последнюю очередь по той простой причине, что чистую энергию мог носить далеко не каждый человек. Если уж новая Д-кожа меняла не только энергетику тела, но и психику испытателя, то сверхкожа, то есть чистая энергия, тем более придавала человеку новое качество, превращала его в птицу пространства, свободную от пут земного тяготения, смены дня и ночи, воздуха, земного образа жизни. Ставр даже начал было опасаться, не изменится ли его психика до такой степени, что он забудет и родителей, и Видану, и вообще землю. Но Грехов, тонко понимающий состояние контрразведчика, успокоил спутника. «Не уходи в самоанализ слишком глубоко, мальчик. Ты стал дикамбара, не более того». Примечание. Дикамбара, одетый пространством. Конец примечания. «Природа лепила тебя миллионы лет, и база твоя, база человеческого существа с его трагической раздвоенностью. Даже мне не удалось сбросить с себя ярмо человеческих эмоций и желаний, хотя я и вышел за пределы смысла жизни. Но, в общем-то, дальнейшая твоя судьба зависит только от тебя, от твоего ума, запасов духовности и воли. Не уверен, не берись за дело совсем». «Я воин», — помедлив, мрачно ответил Ставр. «Тогда все в порядке. Поехали, орлы». Но в этот момент кто-то вышел из кабины метро, большой и сильный, заглянул в гостиную. Пятеро молча смотрели на Аристарха Железовского. «Пришел проводить», — сказал тот слух. «Уж простите старика за сентиментальность. Возвращайтесь с серым призраком, или лучше с конструктором, только пусть он не слишком сильно трясет систему». «Хорошо, что зашел», — сказал Грехов. «Передай начальству контр-3, что АК-мигрантов необходимо нейтрализовать в первую очередь, найти и уничтожить, иначе они наделают много бед. Было время, когда с ними можно было договориться. Теперь же в их психике произошли необратимые изменения. Этот случай лечению не поддается». «Да, я знаю. Гурах тоже не подарок, но их мало, и с ними нужно говорить на их языке, языке насилия и равнодушия. Проиграв, они уходят. Их цивилизация практически выродилась. Вселенной не нужны такие сверхагрессивные, хотя и технически талантливые существа. И мне их жаль. И еще. Как только появится Эмиссар-2, уходите в подполье до нашего возвращения». «Как мы это обнаружим?» «Вы это почувствуете. Прощайте, Аристарх». Железовский качнул головой, отступил. «Ну уж нет. Прощаться я не намерен. Желаю удачи». Ставру очень хотелось обнять деда Виданы, но он боялся, что эти суровые люди, в окружении которых он попал, его не поймут. Орелоух, М-13. В метро зашли вчетвером. чужанин Марион имел собственную станцию метро и стартовал первым. Мигнули стены, сердце ухнуло в пятки, прыгнуло к горлу, и сквозь зелень в глазах проступил новый рисунок на стенах кабины. Грехов шагнул в проем двери первым, за ним вышли остальные. Кабина метро оказалась установленной в центре круглой башенки с прозрачными стенами, сквозь которые виднелся снежно-хрустальный пейзаж Орелоуха. Прыжок на 100 парсеков занял всего несколько секунд. Ставр, конечно, видел ландшафты Орелоуха как и спутники, хотя не в натуре, а в записи на авиом-картинке. Теперь же он мог любоваться красотами этого странного мира напрямую. Мир Орелоуха представлял собой сложнейшее многомерное планетарно-инженерное сооружение размером с такую планету Солнечной системы, как Сатурн. Издалека, из космоса, оно смотрелось как планета, окутанная снежно-ледяной, геометрически идеального рисунка ажурной коркой. Однако на самом деле планета Орелоунов была делом их рук, искусственным объектом, приспособленным для проживания в нем таких сверхэкзотических существ, как Орелоуны. С новой точки зрения, что Орелоуны — потомки чужан, живые математические формулы, рассматривать их обиталище было интересней втройне. Самым поразительным в жизни Орелоунов было не мгновенное, но очень быстрое и плавное изменение ландшафтов планеты при каждом их действии. И Ставр только теперь воочию убедился, что такое жизнь математических формул. Каждый их шаг действительно представлял собой процесс математического преобразования, который существенным образом менял жизненное пространство этих формул и сами формулы. Представить этот процесс в уме было несложно. Увидеть его реализованным — поразительно. Ставр, Дейян Тот и Диего Вирт с одинаковым любопытством рассматривали бы поминутно меняющиеся пейзажи Орелоуха достаточно долго. Но в один из моментов трансформации возле башенки метро, установленного, очевидно, Греховым много лет назад, возник словно из-под земли трехметровый ажурный ослепительно-белый одуванчик, на котором восседала черная с золотом глыба чужанина. Прибыл, наконец, будничным тоном прокомментировал Грехов. Ставр понял, что это Марион. На чем это он? Неужели у Орелоунов существует транспорт? Это, собственно, и есть Орелоун. Чужанин слез с одуванчика, как большой и неуклюжий медведь, потопал к башне, а одуванчик вдруг превратился в друзу прозрачных кристаллов с 1000 радуг в каждом. Но и эту форму Орелоун держал недолго. Плавно преобразовал тело в снежную розу, потом сложное переплетение цветов. Снова стал одуванчиком, хотя и несколько иных размеров и очертаний. Ставр зачарованно смотрел на процесс трансформации Орелоуна и не мог отвести взгляд. Грехов открыл тамбур. Чужанин протиснулся в башню, замер посередине. Между ними произошел быстрый разговор на сверхскорости. Видимо, Габриэль знал другой способ связи с чужанином, потому что в пси-диапазоне Ставр их не услышал. Грехов повернулся к своей команде. «Он говорит, что орелоуны не знают, куда ушли серые призраки, но зато готовы указать нам дорогу к сооружению, которое оставили сеятели в одном из шаровых звездных скоплений в Геркулесе. По земным каналам это М-13, 23 тысячи светолет от Солнца. Отсюда с Орелоуха примерно столько же». «Что за сооружение?» — заинтересовался Ян Тот. «Подозреваю, что это никто не знает». Грехов снова обратился к чужанину, выслушав ответ. «На человеческий язык я бы перевел смысловое значение сооружения как структурный стабилизатор. Но лучше поглядеть на месте, не так ли? Туда проложена ветка метро?» «Нет, придется преодолевать пространство варварским способом на спейсере». Грехов по мимике собеседников понял, о чем они подумали, и добавил: «Естественно, на спейсере орелоунов. Подходит нам такой транспорт?» «Эх, прокачу», — выразил общие эмоции Диего Вирт. «Не наткнуться бы на Нагуаль». Грехов вошел в метро и через несколько минут вышел с шестиногом, похожим на земного варана. «Пойдет с нами». «А, дракоша!» Диего Вирт шлепнул варана по морде, глянул искоса на Ставра. «Н-3, акваблок, кое-какое снаряжение. Мало ли, на что может пригодиться». Это был передвижной склад с запасами сгущенной соды, энергоконсервов и пищи, приготовленной по технологии джин, то есть с применением субмолекулярного сжатия. Весил он, по крайней мере, 1,5 тонны. Не говоря ни слова, Грехов направился к тамбуру за чужанином, который снова оседлал орионский одуванчик. Однако остальным не надо было залезать на этот псевдоживой транспортный механизм. Стоило им выйти из башни метро, энергокостюм Ставра сам перестроил форму, защищая хозяина от местных условий. Минус 50 градусов по Цельсию, воздух, смесь гелия и водорода. Как часть почвы под ними свернулась бутоном тюльпана и втянула всю команду в какой-то снежно-ледяной тоннель. Стены тоннеля помчались назад со все возрастающей скоростью, создавая иллюзию движения, хотя Ставр подозревал, что никуда они на самом деле не двигались. Просто мир живых формул изменил свое состояние таким образом, чтобы совместились координаты месторасположения землян с планетарным космодромом. Тоннель изогнулся вниз, словно собираясь загнать людей в недра планеты, но это ощущение оказалось ложным. Вынесло их на свет, на поверхность. Пейзаж вокруг был уже другим, напоминая земной, величественный заснеженный лес. Только деревья в этом лесу на самом деле были орелоунскими аналогами спейсеров самых разных размеров, но одинаковой формы. Остроконечная елка с невероятно сложным рисунком лап и иголок. Вероятно, орелоуны выращивали свои корабли, а может, синтезировали из тела планеты, применяя направленный процесс кристаллизации. «Если бы не наше задание, я бы здесь остался», — сказал Ян Тот. «Весь мир Орелоуха — гигантская овеществленная формула, вернее, математический процесс, изменяющийся со временем в соответствии с нуждами орелонов целенаправленных информ преобразований. Вот почему орелоны так неохотно покидают свой мир. Это почему же? Не понял Диего Вирт. Потому что каждый орелон лишь часть общей формулы, часть процесса, не способная к законченному преобразованию, то есть к более разумному действию. Ну, как бы часть тела, усыхающая при отделении. Они не могут долго находиться вне всего общества. Запас преобразований слишком мал для полноценного обмена информацией, и, достигнув потолка, когда дальнейшие процессы обмена идти не могут, орелоны засыпают. Ян подумал и добавил. Или умирают. Для меня же самое поразительное состоит в том, что орелоны все время изменяются. Каждую секунду, каждый миг. Например, конь, что принес на себе нашего Мариона, уже далеко не тот, что был в начале. Да я бы остался здесь. В чем дело? Спокойно отозвался Грехов. Оставь двойника. Для тебя они сделают исключение. Не понял. Дело в том, что мы для мира Орелоуха представляем собой посторонние включения. Мусор, грязь, а вернее, нечто вроде информационного вируса, искажающего адекватность и частоту внутренних преобразований. Когда-то давно орелоуны весьма жестоко расправились с нашими разведчиками и контактерами, пока не заставили отступиться с исследованиями. Что ж, если вы договоритесь с ними, я оставлю дубля, а на обратном пути заберу, сказал Ян Тот. Он был великолепен в своей уверенности. Чужанин Марион ждал товарищей возле одной из елок высотой в полсотни и диаметром основания в 100 метров. Форма елки изменилась уже в тот момент, когда к ней приблизился чужанин. А когда подошли остальные члены экипажа, она и вовсе превратилась в сложнейший конгломерат морозных узоров. Чем-то этот конгломерат походил на серого призрака в момент размышления, и Ставр поделился впечатлением с Греховым. «У тебя хорошая интуиция, рассеянно», — сказал Габриэль, разговаривая одновременно с чужанином. «Сеятели — конечная стадия развития формы жизни, которая образует цепочку Тартар, Чужая, Орелоух, цивилизация серых призраков. Все они одного корня, но разного уровня выхода в наш мир. Сеятели проэволюционировали на миллионы лет раньше, только и всего». Ставр уже слышал подобную версию от Яна Тота, но, получив подтверждение Грехова, все же пережил несколько удивительных минут соприкосновения с тайной. Чужанин, Грехов и Ян уже скрылись в недрах орелонского спейсера, а Ставр все еще дивился на него, пока развеселившийся Диего не подтолкнул его спину. «Смелее, Эрм, еще не то узнаешь». «Ну и дела». «Это уж точно». И они заторопились на зов руководителя экспедиции. Внутри корабль орелоунов во всех своих проявлениях не отличался от тоннеля, по которому только что путешествовали земляне. Ни одного источника света, но прекрасная видимость, красивые гармоничные изгибы белоснежно-хрустально-серебряных стен с морозным рисунком, бегущие по потолку живые сталагмиты, разглядывающие гостей, какие-то ниши, большие и поменьше, залы, заросшие перепонками и ледяной паутиной. Но ничего знакомого из быта людей гости не увидели, хотя Ставр подспудно ожидал каких-то волшебных превращений, хотя бы визуально имитирующих земные условия. Единственными понятными предметами, попавшимися на глаза, оказались вполне земные с виду снежные кресла, предложенные пассажирам в одном из залов в окружении зарослей и сверкающих белизной ажурных кактусов и подсолнухов. Пол в этом зале был похож на замерзшую речную гладь с редкими барашками и волнами. Потолок напоминал арочное перекрытие из невероятной красоты изогнутых балок. «Садитесь», — кивнул на кресло Грехов. «Хозяин сам знает, что делать, а во время полета нам придется довольствоваться своими запасами. Есть пить хотите?» «Я думал, нам предложат комфортные каюты», — весело сказал Диего. «Неужели орелоуны не могут создать для нас земные условия?» «Потерпишь, аристократ. К тому же орелоун, внутри которого ты находишься, и без того рискует жизнью или, во всяком случае, здоровьем. Он запросто может подхватить какую-нибудь болезнь, вроде необратимых изменений при одном только контакте с нами». Диего присвистнул. «Героический парень. Так что же, мы теперь будем сидеть и ждать, пока не прилетим?» Чужанин, скалой торчащий в гуще заросли, скользнул по льду пола к стене зала и растворился в ней без следа. «А он орелоуну не создает дискомфорта?» «Они родственники в каком-то смысле, так что за него не беспокойся. А нам лучше посидеть тихо». Все расселись по креслам, замолчали. Хотя через некоторое время Диего сказал: «Все-таки хорошо бы видеть, куда мы летим». Не успел он закончить, как пол под ногами потемнел, стал прозрачным и превратился в экран, или, скорее, огромное окно, сквозь которое стал виден космос. Оказывается, они уже стартовали, хотя пассажиры никаких ощущений при этом не испытали. Далеко внизу, слева от кресел, на фоне редкого бисера звезд, светился белесый шарик орелоуха. Справа сверкала, как бриллиант, центральная звезда системы. И все это плавно уменьшалось в размерах, уходило назад, пока за считанные минуты планеты и ее Солнце не стали такими же искрами, как и звезды галактики. «Идем шпугом», — сказал Диего. «Оказывается, орелоуны тоже умеют ходить с двойным ускорением, как наши спейсеры». И снова, будто отреагировав на его слова, стали прозрачными стены зала и потолок. Со всех сторон люди в креслах были теперь объяты тьмой космоса. Стал виден Млечный Путь, но не так, как с Земли. Орелоух был расположен, во-первых, ближе к ядру галактики и как бы над ее плоскостью, а во-вторых, в другом спиральном рукаве. Хорошо было видно, что это действительно спираль. Над головой слабо светилось скопление галактик, волосы Вероники. Левее горели облака света в треугольнике. Правее под ногами сияли цепочки далеких галактик в Персее и Геркулесе. А еще дальше чернел абсолютный провал без единого лучика света. Войд. Гигантская, в миллионы парсеков, ячейка пространства, свободная от звезд и их скоплений, оконтуренная со всех сторон волокнами гигантских скоплений. Люди, знавшие толк в красоте и гармонии, созерцали бы эту волшебную, хотя и достаточно привычную картину долго, если бы не старт Орелоуна. Спейсер изменил ориентацию, замер на мгновение, задрожав, как бьющий копытом в нетерпении рысак, и рванулся вперед со всевозрастающей скоростью. «Поздравляю, Стармены», — сказал Грехов с рассеянным видом. «Он решил показать нам все эффекты хода на сверхсвете». И, видимо, понравились мы Орелоуну. Когда меня транспортировали внутри призрака, я ничего не увидел. Это значит, что Орелоуны овладели штриховой сверткой измерений, сказал Ян Тот. Кстати, Габриэль, а лимоиды случайно не родственники Орелоунов? Вы ведь в курсе, что возле Нагуали сначала появились лимоиды, а движутся они тоже в манере струнного штриха. Лимоиды не имеют к Орелоунам ни малейшего отношения. По одной из версий, это всего-навсего пузыри иного вакуума, микроквантовые флуктации глионного поля вблизи Нагуали. И разума в их поведении не больше, чем в горении костра. А есть и другие версии. Есть объективная реальность, не допускающая таких эффектов в нашей метавселенной. Так что же, лимоиды не существуют? Грехов не ответил, закрыв глаза. Ян Тот хмыкнул, переглянулся со Ставром, которого тоже заинтересовали намеки Габриэля. Жаль, я не начал этого разговора раньше. Надобно проверить кое-что. Габриэль, а Горынычи тоже фантомы? Грехов открыл глаза, в которых туманилась неизбывная печаль. Файвер, ты все понимаешь сходу. А с проверкой потерпи до возвращения. Тот кивнул и, не отвечая на недоуменный взгляд соседа, ушел в свои мысли. Ставр не решился переспрашивать его, хотя ничего в диалоге Яна и Грехова не понял. «А все-таки вы не ответили», — сказал Диего Вирт. «Мы не наткнемся на Нагуаль, как лайнер Баальбек». Думаю, что Орелун знает, как обойти Нагуаль. А если нет, значит, не повезет. Ну, спасибо, отец родной, фыркнул Диего. Утешил. Орелонский спейсер продолжал пожирать пространство, набирая скорость небывалыми темпами. И уже начали сказываться эффекты подхода, а потом и пересечение границы скорости света. Сзади звезды поредели и покраснели, впереди сгустились и поголубели. Затем сзади небо стало черным, а впереди все звезды собрались в один гигантский рой, все увеличивающийся по мере того, как спейсер догонял кванты света, испущенного задними звездами. И, наконец, рой впереди стал сжиматься, сиять все ярче, пока не сжался в точку, окруженную более слабым гало. А когда скорость корабля стала почти сравнимой с бегущей струной, произошел как бы сильнейший разряд. Пространство лопнуло, разорвалась, и во все стороны прянули потоки и клочья звездного огня. Стены зала потускнели. Картина космоса, проколотого иглой спейсера, исчезла, чтобы через мгновение появиться снова в прежнем обличии. Корабль окружало множество неярких, но крупных, в большинстве своем красных и оранжевых звезд. Одна из них, бордово-малиновая, сияла совсем близко. «Мы у цели», — очнулся Грехов от своих размышлений. «Шаровое скопление М-13 перед вами, господа. Около 600 холодных красных гигантов поздних классов от М до К. Прошу любить и жаловать. Ждите, нас позовут». Ставр и Ян Тот переглянулись. Было заметно, что тот мудрый заинтригован, и Панкратов позавидовал его увлеченности и любопытству. Тот был исследователем до мозга костей и жил в своем мире, мире вечного зова тайны и творческого поиска. «На таком корабле можно лететь и до границ домена», — сказал Диего Вирт дипломатично. «Вряд ли», — возразил Ян. «Размеры домена 10 × 1000000». Примечание. Имеется в виду сантиметров. Конец примечания. «Для преодоления такой бездны пространства требуются другие методы преодоления линейных расстояний». «Вы правы, дружище», — сказал Грехов. «И такие методы существуют. Нам предстоит в этом убедиться». Из тины вышел чужанин, сказал на своем пси-визуальном языке. «Выходить есть возможность». Люди встали из кресел одновременно. «С точки зрения землянина, ничего похожего на космическое сооружение они не увидели». Спейсер висел рядом с туманно белесой трубой диаметром в 1,2 км, уходящий в обе стороны в бесконечность. Труба и представляла собой загадочный структурный стабилизатор, созданный серыми призраками неизвестно когда и неизвестно для каких целей. Ставр оглянулся. А группа землян вместе с чужанином и ящерицей автоматического склада висели рядом с орелонским спейсером, ставшим вдвое короче по сравнению с первоначальными размерами. Видимо, преодоление более 20 000 световых лет стоило ему потери половины запасов энергии и массы. «Попрощайтесь с ним», — сказал Грехов. «Он возвращается». Скафандры из чистой энергии позволили ему и Панкратову выглядеть так, а будто они вообще находились в открытом космосе без каких-либо скафандров. Впрочем, и пузыри на Яне и Диего открывали их не меньше. Если бы кто-нибудь из нормальных людей увидел их команду сейчас, он поверил бы в чертовщину. «А как же мы?» — спросил Ян Тот. «Дальше мы пойдем своим ходом. Следуйте за мной». Грехов стал отдаляться от группы, приближаясь к белесой трубе. Через минуту он превратился в точку, коснулся трубы и исчез в ней без следа. Тотчас же за ним двинулись чужанин и варан-склад. «Я подозреваю, что это нечто вроде визуального эффекта стационарной сверхструны», — сказал Ян Тот, не потерявший привычки анализировать непонятные явления. «Что и каким образом может стабилизировать струна?» — скептически отозвался Диего Вирт. «Габриэль сказал, что это стабилизатор структур. Висящий сзади Орелоун вдруг исчез. Домой он решил возвращаться в режиме струна. Развлекать ему было некого. Ставр пожелал ему доброго пути и дал команду своему невидимому костюму начать движение. Труба стабилизатора начала приближаться, увеличиваться в размерах, пока не превратилась в почти плоскую стену голубовато-серебристого тумана. Ставр направил себя в то место, где один за другим исчезли Грехов и Чужанин. Невольно задержал выдох, будто нырял в воду, и оказался в нормальном земном помещении, похожем на зал визуального контроля какого-нибудь спейсера. Посредине стояли на полу, гравитация в зале была почти земной, Грехов, Чужанин и еще один человек, в котором Ставр с изумлением узнал второго Грехова, только одетого иначе, в серый уник со множеством кармашков и молний. «Ага, вот они где!» — раздался голос Диего. И рядом с Панкратовым появились Ян Тот и Вирт. Последовала пауза, которую со смешком прервал Диего. «Значит, мы и попали куда надо? Вы не сеятель, случайно?» «Это инк местного обслуживания», — проворчал Грехов. «И все, что вы видите, иллюзия уровня 5. Контрразведчик, надеюсь, понимает в этом толк». Ставр кивнул. «Структурный стабилизатор создан серыми призраками недавно», — продолжал Грехов. «40 лет назад, по нашему летоисчислению. И служит он для контроля состояния вакуума в нашей метавселенной. Серые призраки тоже знали о просачивании в наш мир вируса фага и приняли кое-какие меры». «Ну, хорошо, это действительно стабилизатор, и он что-то здесь стабилизирует. Но мы-то что будем с этого иметь? Если твой двойник не сеятель, знает ли он, где искать своих хозяев?» «Как вам сказать?» — улыбнулся псевдогрехов совсем по-греховски. «И да, и нет. Думаю, что сеятели ушли из данной метавселенной в соседний домен. А может быть, и вообще вышли за пределы универсума в большую вселенную. Было у них такое намерение. Однако их можно отыскать». «Каким образом?» «Вы находитесь внутри 12-метрового континуума, который можно охарактеризовать как перегиб пространств. Иначе говоря, это одновременный канал мгновенной масс-транспортировки». «Я был прав», — хладнокровно заметил Ян Тот. «Это полуразвернутая сверхструна».